Иван Иванович Ложечников. «Ледяной дом». Ты виноват передо мною? Никогда. Ты преступник из любви ко мне. Могу ли тебя наказывать? Каждый удар на тебе повторился бы старицей на моем сердце. Видишь, я женщина слабая, самая слабая женщина. Скажи мне только, милый бесценный друг, что ты не любишь своей жены. Повтори мне это несколько раз, мне будет легче. И она не стоит тебя. Если бы она тебя любила, покинула ли бы тебя на такое долгое время? Погода или ведра будет? Подъезжай в полночь к дому Апраксина. Я хочу доказать тебе, как я тебя люблю. Горничная моя предана мне. Она подкупила еще одного верного человека, меня проводит. Доставь мне в другое время денег, поболее денег. Все для тебя, мой неоцененный друг. Если б можно, я подкупила бы весь мир, чтобы владеть тобою, без страха за тебя. Ответ написан. Но с кем послать? Горничная, которая со времени рокового вечера освобождена от дальнейшего присмотра за княжной и доносов, за что положила уже 100 земных поклонов, с восторгом отправляет при ней должность поверенной. Груня переродилась, она уж не раба, а слуга самая преданная, самая усердная. Для своей барышни полезет в огонь и в воду. Что делается свободно, делается так легко, так успешно. Тяготит ее только по временам память прошедшего. Особенно мучит похищение из ящика всех записок, полученных княжной от Волынского. Сколько могла, облегчила она этот удар для Мариорицы. «Непременно требовали этих записок», — говорила Груня. Но она, желая избавить свою барышню от позора, в отсутствие ее поспешила сжечь их. И потом сказала лазутчику Берона, что сама княжна их сожгла. Груды пепла свидетельствовали об истине ее слов. Обманутая Мариорица, собрав пепел, плакала над ним, как над прахом любимого человека, и спрятала в шелковой подушечке, которую нередко держала у своего сердца. Теперь во что ни станет, надо послать записку. Груни берет поручение на себя, но лишь только она из дворца навстречу Мариула. Цыганка так давно, так жалобно упрашивала ее позволить видеться с ее барышнею, теперь еще усерднее молит об этом, едва не целует ее рук. «Вот верный случай поручить ей записку», — думает Груня. «Цыганка не раз уж их носила. А то я могу заплутаться вечером и не найти дома Волынского». Ах, как отлегло от сердца матери, когда она узнала подробности тайного свидания, за которые дарили ее фатой. Водит цыганку к княжне. Груня шепотом докладывает, зачем она воротилась. От радости дрожит Мариула, увидев свою дочь, едва верит, что у ней, осматривает ее с ног до головы. В восторге цыганка забывает все прошедшее. Одно, что ее беспокоит, так это бледность Мариорицы. Бедная похудела с того времени, как она видела ее в первый раз в Петербурге. И все от любви к нему, к негодному обманщику Волынскому. Мариорица ласкает ее, целует и вкрадчивым голосом спрашивает цыганку, любит ли она ее по-прежнему. «Люблю ли я? Скажи, чем это доказать? Вот видишь это письмецо? Ты знаешь, кому оно? Отнеси к нему, но только сейчас, сию минуту, в собственные руки». «К нему? В собственные руки?» Ужас изобразился на лице цыганки. «Каково поручение для матери?» «Да-да, к нему сейчас», — возразила гневно княжна. «Или не знай моего порога».